Глава 20. Дияра выписали спустя 2 недели. Вернее, он попытался сбежать, но его отловил Риден, вернул назад. Неудивительно. С тростью, еле ковыляя, далеко не убежишь. А потом уж декан Мерсих выписала мага под ответственность Аниты. А тот только и рад был остаться с ней наедине. И пусть мужчина еще чувствовал невероятную слабость, она совершенно не мешала по ночам обнимать возлюбленную. Наверное, на данный момент это было самым счастливым временем для них. Не пугало даже то, что Дияру предстояло многомесячное восстановление. А еще через 5 дней вернулся Нирайн Сторкс. В тот же вечер лорд Арайн собрал в своем кабинете 3 магов, которым безоговорочно доверял в стенах Академии. Стоило Дияру медленно войти в кабинет, его тут же усадили в кресло. А когда он возмутился, что с ним обращаются как с немощным, Сторкс показал ему кулак, чем и прекратил все трепыхания. «Итак, приступим», — сказал ректор, когда Дияр успокоился. «Можешь начинать». Нирайн, к которому были обращены слова, поставил на стол перед архимагом небольшую резную шкатулку. «Как вам известно, когда обнаружили, где прячется Натина Дайрик, я сразу отправился навестить ее. Кстати, выглядела она иначе. Стройная, подтянутая брюнетка с серыми глазами. Отдаленно внешностью напоминала Аниту Турстафс. Иллюзия?» – поинтересовался Риден, вновь прилипнув к стеллажу с книгами. «Нет, ей сменили внешность, поэтому так долго и искали. Но актриса из нее отличная. Слышали бы, как она меня убеждала, что мы ошиблись. Я и сам чуть не поверил, пока Костер Норлавос не применил к ней заклинание правды». Риден хмыкнул, вспомнив этого некроманта, окончившего Академию 7 лет назад. Костас не любил долгие разговоры, предпочитал действовать, что и продемонстрировал на примере Натины Дайрик. «И что она рассказала?» – спросил Дияр, чувствуя в груди глухую злость. Больше на себя, за то, что просмотрел, чем на талантливую шпионку, умудрившуюся проработать 5 лет в Академии и ничем себя не выдать. «Многое и весьма любопытное», — Нирайн указал на папку, которую положил рядом с собой. «Оказывается, есть некая организация, запустившая свои длинные щупальца в некоторые страны по всему миру. Во главе стоят 8 теней, как они называют своих глав. Так вот, эти тени организовали школы, где обучают будущих шпионов. В такой обучались и Натина, и Ботрик Версив. Но там так хитро устроено, что не все студенты обязательно будут в будущем работать шпионами. Некоторые даже не догадываются, куда умудрились поступить. А преподаватели весь первый курс присматриваются к студентам, тщательно отбирая тех, кто в дальнейшем сможет принести пользу организации». «Как любопытно!» – пробормотал лорд Арайн. «Я так понимаю, что-то наподобие клана наемников». «Да, можно и так сказать», – подтвердил Нирайн. «Они принимают заказы из разных уголков мира и блестяще их выполняют». Заметив, как Риден с веселым изумлением посмотрел на него, боевой маг сказал: «Да-да, именно так. Натина не применула этим похвастаться». «Тут и не поспоришь», – недовольно пробурчал Дияр и провел ладонью по лбу, вытирая легкую испарину. Выглядел он немного изможденным и, судя по бледному лицу, выбился из сил, но не признался бы в этом. Дияр и так заметно злился на свою беспомощность и неспособность передвигаться без трости, а о создании порталов и речи не шло. Анита вообще запретила ему пользоваться магией еще около месяца. И из-за этого Верейский чувствовал себя сродни беспомощному котенку. Внимательно посмотрев на страдальца, лорд Арайн молча налил из стоящего на столе графина светло-желтую жидкость и передал стакан Дияру. «Анита нас не простит, если ты свалишься прямо тут», — ответил ректор на вопросительный взгляд Верейского. «Какая страшная у меня женщина», — хмыкнул Дияр, с благодарностью принимая укрепляющую настойку. «Но заботливая», — добавил Риден. «Давайте вернемся к нашим шпионам. Если опустить пространную болтовню о том, как они втроем отвлекали наше внимание от главного, устраивая проблемы со студентами, и добраться до заказчика, то окажется, что это был один из теней. Нирайн с удовольствием понаблюдал за вытянувшимися лицами собравшихся. Некромант, кстати говоря. «Кто бы сомневался», — пробормотал Риден. «И это тебе рассказала Натина?» «Нет, так много она не знала». Сторкс покачал головой и забрал у бывшего ученика опустевший бокал. «От нее мне пришлось пробежаться к посреднику, потом еще к одному и еще. Повстречался с пятерыми, прежде чем сумел добраться до заказчика». «И как?» «Теперь теней семь», — жестко ответил Сторкс. «Но перед этим я с ним немного побеседовал. Благодарю за связывающий артефакт», — боевик кивнул ректору. «Стоит ждать проблем?» — уточнил архимаг. «Не думаю. Посредники ничего уже не расскажут, а сам заказчик точно ни с кем не делился своими планами. Тени, как я понял, крепко держатся за свои тайны. А там сердце не выдержало, рядом никого не оказалось. Поздно обнаружили». Лорд Арайн перевел вопросительный взгляд на Ридена. Тот медленно отстранился от книжного стеллажа и широко улыбнулся. «Я проверил не далее, как полчаса назад», — сообщил некромант. «Действительно, сердце отказало. Этот несчастный маг так сокрушался. Пришлось провести принудительный обряд для возвращения его души туда, откуда я ее вытащил». «Кстати, Натина говорила, что заказ был и на меня», — сказал Дияр, почувствовав себя намного лучше. «Совсем забыл рассказать. Это они подменили те приманки, надеясь избавиться от меня. И совершенно не заботясь о студентах. Он явно хотел добавить что-то нецензурное, но сдержался. «При мне она не упоминала», — Нирайн нахмурился. «Да и с некромантом мы говорили недолго. Он, скажем так, был не расположен к долгим содержательным беседам». «Если тебе интересно, могу вызвать его еще раз», — предложил Риден. «Но через несколько дней». «Да ладно, переживу», — Дияр отмахнулся. «Думаю, Ботрик специально подставлялся, когда устраивал нам веселую жизнь со студентами. Ему нужно было привлечь мое внимание, а заодно отвлечь нас всех от лжемарики, которая преспокойно занималась основной работой. Лучше скажите, как там настоящая Марика и нашли ли Китти?» «Марика поправилась в физическом плане», — медленно проговорил ректор. «Но в остальном ей понадобится много времени, чтобы прийти в себя. Она 7 месяцев провела в плену, против воли подпитывая заклинание, которое могло убить ее в любой момент. И, если честно, я не знаю, как вымолить прощение у моего друга. Он отправил дочь сюда, чтобы она была под присмотром, пока ее отец и жених...» Лорд Арайн замолчал, но никто не стал заполнять тишину. «Я хочу уничтожить эту организацию». «Согласен», — Риден широко улыбнулся, показывая готовность прямо сейчас начать разбираться с проблемой. «Притормози коней», — предупредил его Нирайн. «Сначала ознакомьтесь с той информацией, которую я собрал, а потом уж будем разрабатывать план действий. Кстати, Китти оказалась очень умелой взломщицей. Кто бы мог подумать, что охранное заклинание можно обмануть при помощи амулета, в который она собирала так называемый магический флёр лорда Арайна. Так что, еще раз повторю, нужно хорошо изучить врага. Я бы пообщался с этой умелицей лично, но пока найти ее не удалось». «Академия против организации наемников», задумчиво пробормотал Дияр. «Это будет эпично». «А ты не хочешь поучаствовать?» — вдруг спросил лорд Арайн. «Остаться здесь в качестве преподавателя. Студенты тебя любят. Они постоянно приходили в лазарет. Их, конечно, не пускали в операционную, но они умудрялись замучить вопросами целителей». «Вот шалопаи!» — воскликнул Верейский, но не смог скрыть довольного блеска в глазах. «Вот и я о чем!» — хмыкнул архимаг, глядя на боевика. «Тебе все равно еще долго восстанавливаться. К новому учебному году будешь уже в строю. Ну, а года через 4, а может и раньше, станешь деканом». «Что?» – удивился Дияр и перевел взгляд на Нерайна. «Вы куда-то собрались?» «Не он, а я», – ректор тяжело вздохнул. «Пора и честь знать. Я отдал Академии более 50 лет жизни. Преподаватель, декан, ректор. Это были хорошие годы. Я и дальше буду заботиться о ней, но уже в другом качестве». «Неожиданно», – выдохнул Дияр спустя некоторое время. «Мне можно подумать?» «Думай», – ответил за лорда Арайна декан Сторкс. «Завтра скажешь свой положительный ответ». Пара секунд, и кабинет наполнил смех. А Дияр вдруг осознал, что ему действительно не хочется уходить. Здесь он ощущал себя так же хорошо, как когда-то в детстве в загородном поместье родителей. Минут 15 спустя он вошел в квартиру Аниты. В последнее время он находился здесь чаще, чем у себя. Но ему это нравилось. Тихо подойдя к небольшой кухоньке, он залюбовался стройной фигурой своей женщины. Анита что-то увлеченно готовила, на плите грелся чайник, из носика которого поднимался пар. «Долго будешь на меня смотреть?» – спросила целительница, посмотрев через плечо. «Я просто любуюсь тобой», – Дияр приблизился и обнял ее со спины. «Ты спасла мне жизнь». «Перестань, жизнь тебе спас Тароль, предложив действенный способ лечения». «Если бы ты не настояла и не уговорила своего чуда бывшего». «Прости, кого?» Анита аккуратно развернулась в его объятиях и с веселым недоумением посмотрела на мужчину. «Я больше этого никогда не повторю», – сурово сказал он и шутливо чмокнул ее в нос. «Вернемся к тому, что ты спасла мне жизнь. Я никогда не смогу тебя отблагодарить». «Дияр, что за глупости?» – возмутилась целительница. «Даже не думай об этом. Если бы ты умер, я...» «Тише!» – Дияр прижал ее голову к своему плечу. «Представления не имею, за что меня так осчастливили древние, но я безумно рад, что ты выбрала меня. Никогда не думал, что смогу полюбить кого-то настолько сильно. Прости, что заставил тебя плакать. Если бы я мог изменить прошлое, обязательно сделал бы все по-другому». Шмыгнув носом, Анита поцеловала его в подбородок. «Я счастлива, что смогла решиться и дать тебе шанс», – тихо сказала она и прикрыла глаза, наслаждаясь теплом мужского тела. «И если потребуется, все для тебя сделаю. Только будь осторожнее». «Все?» – переспросил Дияр и, отстранившись, заглянул ей в глаза. «Да». «Пойдешь со мной на свидание?» «Пойду», – хихикнула Анита, вспомнив, что они так и не добрались до кафе госпожи Даваны. «И замуж за меня выйдешь?» – Верейский приподнял бровь. «Выйду», – с готовностью ответила она, пока не поняла смысла вопроса. «Что? Ты уже согласилась. Не смей отказывать». «Но ты серьезно?» Анита не могла поверить в правдивость происходящего. «Конечно, серьезно. Мы любим друг друга. Причем больше я тебя, чем ты меня». Увидев, что женщина хочет возмутиться, Дияр прижал палец к ее губам. «Не спорь, так и есть. Я дышать без тебя не могу, поэтому хочу, чтобы наши отношения были узаконены. Тогда никакие бывшие или плешивые деканы не смогут отнять тебя у меня». Посмотрев на трость, которая пока являлась неотъемлемой частью его тела, он с сожалением сказал. «Жаль, не могу встать на колено, чтобы уж по всем правилам. Так что, ты выйдешь за меня замуж?» «Да», – всхлипнула Анита и порывисто прижалась к его губам. «Хорошо, что ты так быстро согласилась», – спустя некоторое время сказал Дияр. «А то мама пригрозила отказаться от меня, если ты официально не станешь ее невесткой». «Не могу допустить, чтобы ты лишился матери», – с самым серьезным видом заверила Анита, хотя сердце переполняло счастье. «Какая ты у меня покладистая!» – счастливо выдал Верейский и добавил хитро. «А веснушки вернешь?» «А не слишком ли многого ты хочешь?» – моментально вспыхнула целительница. Дияр только хмыкнул и вновь поцеловал Аниту. Ведь самое главное – это то, что она согласилась выйти за него замуж, А веснушки? На веснушки он обязательно ее уговорит. 4 года спустя. Церемонию вступления в должность нового ректора решили провести на открытом воздухе, так как ни один зал не смог бы вместить в себя всех студентов, преподавателей и простых работников академии. Можно было, конечно, увеличить пространство, но зачем? На улице была весна, вовсю цвели деревья, создавая праздничное настроение, а солнце ласково грело собравшихся на празднество. Анита, сидевшая в первом ряду рядом с Маленой, наслаждалась прекрасной погодой. А на широкой трибуне лорд Арайн передавал лорду Нерайну Сарборейскому ректорскую подвеску. О, возрождение рода Борейских было самой невероятной новостью, которая всколыхнула не только Академию, но и весь Западный материк. Одна из древних семей, обладающая удивительным даром и отмеченная Родианом, родимым пятном определенной формы. Род Борейских обладал магией созидания, способностью доставать из холста любой нарисованный предмет. Конечно, были свои ограничения в использовании дара, но все равно он был невероятен. И, кстати, даже род Малены по материнской линии не обладал Родианом, зато им обладала Марилиса Сторкс, вновь ставшая Борейской. Последняя выжившая из некогда могущественного рода. И теперь на левой стороне ее лица красовалась бледно-голубая вязь, которую художнице приходилось скрывать большую часть жизни. Анита прекрасно понимала Марилиссу, тщательно охранявшую свою тайну. Ведь ее род угас именно из-за любителей наживы. Кто бы отказался иметь власть над таким магом? Зато теперь главой рода стал Нерайн, человек, переходить дорогу которому боятся. И не только потому, что он стал новым ректором Академии магического познания, но и из-за его бывших студентов. Боевые маги очень уважали и любили своего наставника и были готовы встать рядом с ним плечом к плечу в любой непростой ситуации. Да, происходили чудесные и невероятные события. Но Анита, если честно, больше смотрела не на бывшего и нынешнего ректоров, а на своего супруга. Дияр стоял чуть позади, рядом с деканами других факультетов. Он еще не вступил в новую должность, но дело было уже решенным, и целительница гордилась мужем. Дияр восстановился за 5 месяцев, полностью вернув прежнюю форму. Она во всем поддерживала супруга, только следила, чтобы он не переутомлялся. Они поженились через 2 месяца после того, как Верейский сделал ей предложение. В те дни Анита сильно волновалась, опасаясь, что что-то может пойти не так. И только когда жрец объявил свадебный обряд завершенным, она смогла расслабиться. «О чем замечталась?» – тихо спросила Малена, склонившись к уху подруги. «Любуюсь Дияром», – со смешком прошептала целительница. «Как я тебя понимаю?» – со вздохом сказала Малена. «Мы с Риданом женаты почти 8 лет, а я все не могу перестать любоваться им. Главное, что больше не устраиваете себе кладбищенскую романтику», хмыкнула Анита, припомнив, как Малена рассказала ей о своем первом поцелуе с Риданом, приключившемся как раз среди могил. «Да ладно тебе», — возмутилась подруга. «Главное не место, а момент». «Да кто же спорит?» Анита насмешливо покосилась на нее. Год назад Малена приступила к своим обязанностям преподавателя демонологии. Вообще-то это знаменательное событие произошло бы гораздо раньше, если бы в планы не вмешалась беременность. Зато теперь, когда дочери подруги подросли и за ними присматривала няня, Малена наконец вышла на работу. Церемония завершилась, и все поспешили поздравить нового ректора с назначением. Дияр спустился с возвышения и направился прямиком к супруге. «Как ты?» – тихо спросил, положив руку на ее заметно выступающий живот. «Устала?» «Совсем нет», – заверила Анита и шутливо хлопнула его по руке. «Я беременна, а не больна». «Да-да, я помню», – Верейский поцеловал жену в щеку. «Только ты ведь скажешь мне, если там вдруг окажется двойня?» «Да нет там двойни», – в который раз повторила Анита и, не сдержавшись, рассмеялась. Что ты так волнуешься? Риден и то пережил такой сюрприз. «Хочу быть заранее готовым к увеличивающемуся объему счастья», ответил Дияр, кивнув кому-то в толпе. «Ладно, пойдем и мы поздравим нового ректора, а то он выглядит каким-то возмутительно бодрым». «Решил поиздеваться?» насмешливо поинтересовалась целительница. «Я?» искренне возмутился Верейский, но тут же расплылся в широкой улыбке. «Ну, ты же меня знаешь!» Хихикнув, Анита выскользнула из его объятий и, взяв супруга под руку, направилась в сторону Нерайна, стоявшего в окружении семьи и близких друзей. Поднявшийся ветер осыпал собравшихся людей дождем из белоснежных лепестков. Подняв голову, женщина залюбовалась белым великолепием и счастливо вздохнула. В душе царили мир и покой, под сердцем она носила дитя любви ее и супруга, рядом были друзья и коллеги. Жизнь была прекрасна.